17. Санва и Шил уговаривают нас остаться. Предлагают пораньше пообедать, однако Ильрит вежливо отказывается под предлогом того, что нам нужно вернуться в поместье. Уже возле самого выхода Санва, желая хоть как-то выразить свою благодарность, сует мне в руки мешочек желатиновых сладостей. Шил убеждает меня взять и второй. Каким-то образом за этот день я привязалась к нему настолько, что всерьез об этом задумываюсь. «Нам и в самом деле надо возвращаться в поместье», — уточняю я, когда мы остаемся одни перед их домом. «Вовсе нет». Ильрит кружится в воде. «Но сейчас им не нужны посторонние. Пусть немного побудут вместе, всей семьей. «Давно она в таком состоянии?» Герцог довольно долго не отвечает. «Неужели я чем-то его расстроила? Хотя не представляю, чем. Вопрос вроде бы достаточно безобидный». Она заболела первой и серьезнее всех еще до того, как были установлены барьеры. Ее единственную Лусия не смогла вылечить. Герцог скользит взглядом по окрестностям и задерживается на впадине. Ей не заболела из-за меня. «Ильрит!» «Это правда», — настаивает он. «Я отправил Шила глубоко во впадину одним из новобранцев, и он принес гниль с собой. Мы проявили неосторожность, и за это поплатилась Йенни. Я слишком рано снова отправил Шила на вылазку, а Санва помогала Лусии ухаживать за воинами. Ни одного из них в самый нужный момент не оказалось дома, поэтому никто не понял, что Йенни заболела, пока гниль не взяла над ней верх. Вспоминаю, как Ильрит поплыл во впадину с другими воинами, и как разозлился Шил из-за того, что герцог лично отправился биться с монстром, чтобы защитить своих подданных. «Вот почему сейчас ты идешь на битву сам, даже если Шил против». Он кивает. «Давай я вылечу и остальных, без колебаний предлагаю я. Сейчас они в стабильном состоянии. Но лучшее, что ты можешь сделать, продолжать готовиться к представлению придворным и жертвоприношению. Если ты сумеешь умилостивить лорда Крокона и исцелить наши моря, то гниль исчезнет как из наших вод, так и из тел тех, кто от нее пострадал. Наши земли вновь станут столь же плодородными и волшебными, как в прежние времена», — оптимистично произносит Ильрит. Он полон решимости и отчаянно надеется на благополучный исход. «Но что-то во всем этом меня смущает, и вовсе не потому, что ценой новой утопии станет моя жизнь. Нет, чем больше я узнаю о Вечном море и его истории, тем меньше смысла вижу во всем, что происходит. Пойдем, прерывает мои мысли герцог и поворачивается ко мне спиной. Хватаю его за плечи, и он срывается с места. Немного поёрзав, устраиваюсь у него на спине, но никак не могу найти себе удобное положение. Без сомнений, Ильрит верит всему, что мне рассказал. Это видно по его глазам, но отчего-то у меня его слова вызывают большие сомнения. Что же меня смущает? Пытаясь разобраться в собственных мыслях, равнодушно наблюдаю за нашей тенью, ползущей по крышам поместья. Так и не найдя объяснений своим ощущениям, решаю пока оставить эту тему. Мы постепенно замедляемся, и когда солнце начинает садиться, заплываем на балкон моей комнаты. Я отпускаю Ильрита, но мы так и держимся рядом. Он скользит кончиками пальцев по моему предплечью. Вроде бы случайно, однако не спешит убирать руку. Интересно, заметила ли сегодня Лусия наше передвижение? Или ее не слишком тревожат практичные прикосновения, что бы это ни значило? Я приплыву завтра, и мы хорошенько подготовимся к спуску во впадину. Мягко, но решительно говорит он. Нужно торопиться, потому что скоро здесь появятся представители герцогства Веры, чтобы продолжить помазание. Что они со мной сделают? Мне никогда не нравилась сама мысль о пребывании здесь. Поначалу я сильно возмущалась, но теперь известие о том, что придется покинуть это место, пугает до дрожи. Это поместье — единственное, что мне знакомо в Вечном море, и более того, здесь Ильрит, рядом с которым я чувствую себя в безопасности. Он не чудовищный сирен, за которого я сперва его приняла, не бессердечный правитель, наслаждающийся жестокостью. Окидываю взглядом его владения, песчаные, заросшие водорослями холмы, тянущиеся вдоль подводного горного хребта к замку, который виднеется вдали бледной тенью, окутанные дымкой серебристого света. Какую часть этих земель занимает его герцогство? Насколько велика его ответственность? Сколько еще имен тех, кто пострадал от гнили, запечатлелось в его памяти? Почти ощущаю, как их вес давит на него при каждом движении. Именно поэтому он решился на ужасный поступок и вытащил из океана молодую женщину, чтобы сделать из нее жертву древнему божеству. Будут проводить помазание, как и мы, но их замок находится ближе к бездне, поэтому ты сможешь напрямую общаться с лордом Кроконом. Там все пойдет быстрее. А в день летнего солнцестояния тебя сбросят в бездну. Слова звучат почти ласково. Интересно, это больно? Впрочем, вряд ли он знает. Из бездны еще никто не возвращался. Верит ли Ильрит, что я сгожусь в качестве подношения, несмотря на все мои сомнения и недостатки? Как бы то ни было, он ответит «да», ведь других вариантов у него все равно нет. Ты будешь там? Не знаю почему, но из всех вопросов, что крутятся в голове, прорывается именно этот. Где? Похоже, он удивлен не меньше меня. Ты отправишься в то герцогство? Останешься со мной до конца? На его лице мелькает страх. «Виктория, я...» «Забудь», — торопливо прошу я и, покачав головой, выдавливаю горькую улыбку. Мне не следовало спрашивать. «Значит, в конце рядом со мной не будет никого. Но все нормально. Я уже давно смирилась с этой правдой. Даже Чарльз, так сказать, привязанный ко мне душой, ушел при первой же возможности. Это вовсе не... Не нужно меня успокаивать. Все хорошо». Мягко заверяю я, касаясь его бицепса. Ильрит хватает мою руку и сжимает в своих ладонях, при этом не сводя с меня напряженного взгляда. Сейчас я не смогла бы отвернуться, даже если бы захотела. Понимаешь, моя мама, она... Знаю, киваю я. Нет необходимости рассказывать, кто стал последней жертвой. Правда? Он шире раскрывает глаза. Тебе сказала Фенни или Лусия? В этом не было нужды. Я сама все поняла. Я мягко улыбаюсь ему. Именно поэтому мне не следовало просить. Ты, со мной все будет хорошо. Заметив, как из-за угла выплывает Лусия, вырываю руку из его ладоней. Ильрит ничуть не удивлен, но на его лице мелькает разочарование. Наверняка он вызвал ее до того, как мы сменили тему разговора. Лусия в замешательстве переводит глаза с меня на герцога и обратно, словно бы не замечая повисшего в воздухе напряжения. Напротив, она улыбается и старается вести себя как обычно. «Можно начинать вечернее помазание, ваша святость?» «Да», — отвечает за меня Ильрит, отодвигаясь в сторону. «Мы продолжим утром». Больше ничего не добавив, он уплывает прочь. Я чуть не окликаю его, однако... Мне больше нечего ему сказать. Нет никаких причин его звать. Разве что... Я хочу видеть его рядом. Но почему? И зачем я задала ему этот вопрос? С трудом сдерживаюсь, чтобы не нахмуриться. Все ответы придется искать в себе, и не уверена, что они мне понравятся. «Давайте начнем», — предлагает Лусия, подплывая к моей левой лодыжке. Я резко просыпаюсь. Тяжело дыша, смахиваю упавшие на глаза волосы. В ушах до сих пор звучат слова Чарльза. «Ты заметила, с каким облегчением тебя отпустили родные? Рады, что ты больше не будешь для них обузой». «Я не обуза». «Но не волнуйся. Я с радостью возьму тебя под свое крыло». «Я не обуза», — повторяю себе снова и снова. «Я сильная и умелая. Лучший капитан из всех когда-то живущих в Тенврате». Я образдила моря, поддерживала свою семью и команду, а теперь спасу вечно море. И Тенврат заодно. Пожертвую ради этого жизнью. Сон. Это всего лишь сон. Глубоко вздохнув, стараюсь успокоиться. Он исчез, его больше нет. И все же озираюсь по сторонам в поисках его или духа, благодаря которому он мог бы здесь появиться. Всякий раз, уезжая от тебя, Лиззи, я испытывал облегчение. Поднимаюсь с кровати, пересекаю комнату и выплываю на балкон. Сейчас ночь, и вокруг царит тишина. Никто не поет. Однако сердце колотится, как сумасшедшее, будто призраки идут за мной и только за мной. Коснувшись пальцами ног, покрытого ракушками камня, вновь отталкиваюсь и быстро плыву над поместьем. Толщу воды пронзают лучи лунного света, танцуют на моем балконе, окрашивая все вокруг в серебристые и темно-синие тона. Они колеблются и движутся вместе с морскими течениями, и на фоне усыпающего дно песка создают поразительный контраст с моей тенью. Найти сокровищницу Ильрита не составляет труда. Проникнув внутрь, проплываю по коралловому туннелю, который соединяется с его комнатой, и зависаю над балконом. И только сейчас сознаю, что собираюсь ночью проникнуть в мужскую спальню. Чтобы Чарльз... Нет, не собираюсь об этом думать. Его больше нет в моей жизни и никогда не будет. У него уже нет надо мной власти. Мое тело и сердце ему не принадлежат. Хватит беспокоиться из-за него. Пусть даже к этому тяжело привыкнуть. Я поплыву внутрь, хотя бы назло ему. Я имею на это право. Возможно, Чарльз никогда не узнает, что я навсегда оставила его в прошлом, но, надеюсь, в глубине души он все же это почувствует. Спальню Ильрита тускло освещают маленькие светящиеся бутоны, которые свисают с потолка. Через балкон внутрь проникает немного лунного света. Он лежит на боку в гнезде из водорослей и во сне выглядит умиротворенным, почти невинным. При виде него вздыхаю с облегчением. Ильрит здесь. А значит, на нас никто не нападал. Нет причин для тревоги. Разворачиваюсь, чтобы плыть обратно, и тут надо мной нависает какая-то тень. Вздрагиваю и напрягаюсь, готовая в любой момент начать действовать. Поднимаю голову и натыкаюсь взглядом на очень знакомую пару карих глаз, которые в темноте кажутся почти черными. «И часто ты по ночам пробираешься в мужские спальни?» «Ваша светлость!» — заикаясь, бормочу я. Герцог хмурится. «Если ты намеревалась убить меня во сне, позволь, я назову причины, по которым ты ведь знаешь меня не первый день. Неужели я похожа на человека, способного перерезать горло спящему мужчине?» Потрясенно спрашиваю я, обиженная его подозрениями. «Вижу, ты уже размышляла над этим вопросом». Ильрит с легкой улыбкой складывает руки на груди. Придя в себя, закатываю глаза. «Да он просто меня дразнит». «Каким же оружием?» Вытягиваю руки и жестом обвожу себя. На мне лишь трусы и шорты и корсет. Те самые, в которых он видел меня практически все время, и в этой одежде прискорбным образом отсутствуют карманы. «Значит, хотела задушить». «Ты льстишь мне, полагая, что я могла бы одолеть тебя и лишить жизни?» «Хочешь сказать, что считаешь меня сильным, Виктория?» Герцог издает мрачный смешок. «Что? Нет, я...» «Ты вовсе не слабак, но...» Меня прорывает громкий смех. Изо всех сил стараюсь не покраснеть. Он так заразительно ухмыляется, что я сама неосознанно улыбаюсь в ответ, но быстро спохватываюсь. «А сирены вообще дышат?» С подозрением уточняю я. «Не в том смысле, как ты думаешь. Хотя я не стану раскрывать тебе, как именно, чтобы ты не использовала эти сведения против меня. Ладно, утром спрошу у Лусии». Она расскажет, потому что добрая и великодушная. Я разворачиваюсь, намереваясь уплыть. «Добрая и великодушная?» — фыркает он. «Мы точно говорим о моей сестре?» Я лишь смеюсь в ответ. «Хочешь сказать, в отличие от меня?» — заканчивает он фразу. Бросаю взгляд через плечо и все еще ухмыляясь, пожимаю плечами. «В чем же я провинился, что ты считаешь меня не столь добрым и великодушным?» «Ты...» Начинаю я и резко замолкаю. «Да». Я, затаив дыхание, жду ответа. Ильрит складывает руки на груди. «Вообще-то я шутила, однако его слова заставляют меня задуматься. В чем он провинился?» «Забрал раньше срока?» «Да». «Но, по сути, Крокон без всяких колебаний разрушил магию Ильрита и убил меня во второй раз. Посадил в клетку, когда я только появилась здесь». «Но это было необходимо, чтобы я продолжила существовать в этом мире. Заставил выучить свои магические песни. Ну так мне сперва предстоит поход за серебром, в котором отчаянно нуждается моя семья. Все его злые и коварные поступки в итоге получают логичное объяснение. Отчего сам Ильрит в моих глазах становится все привлекательней». «Полагаю, ты чист», — признаю я. «Просто чист? И ты полагаешь?» Он подплывает ближе. Мы висим в толще воды, заполненной крошечными светящимися медузами, из-за чего темный океан вокруг нас напоминает море звезд. «А ты не слишком стремишься признавать мои заслуги?» «Не хочу, чтобы ты зазнался». «Уверяю, рядом с тобой мне это не грозит», — сухо замечает он, но на губах играет легкая улыбка. «Зачем ты приплыла в мою комнату? Все нормально?» Неподдельное беспокойство в его голосе застает меня врасплох. Очевидно, герцога искренне волнует моя безопасность. Хотя мне ли не знать, почему? Мне приснился кошмар, и я испугалась, что вернулись духи, но вроде бы все тихо. Просто у меня еще остались мрачные воспоминания, которые стоило бы заменить словами древних. Нужно продолжать занятия магией. Я тихо усмехаюсь. Теперь, когда я рассказала тебе, все это кажется глупостью. Я ведь не ребенок, который боится темноты и ищет защиты под собственным одеялом. И почему я бросилась именно к Иллириту? Для меня это вовсе не глупость. Склонив на бок голову, он ловит мой взгляд. Может, расскажешь, что тебе приснилось? Герцог смотрит пристально, и я не в силах отвернуться. Мои барьеры рушатся один за другим, спадает броня. Я так долго и усердно выстраивала их, но разве важны они сейчас? Иллирит никогда не познакомится ни с моими родными, ни с друзьями, не расскажет им о моей слабости, о том, как со мной бывает тяжело. Мне приснилось, что ты ушел. С дрожью в голосе отвечаю я, не решаясь перед ним раскрыться. Ведь на самом деле это ложь, снилось мне другое. Однако в моих словах есть правда. Отчасти именно поэтому я оказалась в его комнате. Испугалась, что он оставит меня здесь. Я боялась, что ты уплывешь во впадину за серебром для моей семьи без меня. Виктория. Герцог вглядывается мне в лицо. Мелькает мысль, что он способен видеть меня насквозь, и от накатившего ужаса я не могу пошевелиться. «С чего мне уплывать без тебя?» «Потому что я буду тебя только задерживать?» Пожимаю плечами, силясь скрыть, насколько тяжелы для меня эти слова. «Ведь я всего лишь обуза». Иллирит медленно тянется вперед и сжимает мои ладони. В этом жесте нет ни притворства, ни напряжения, никакой неловкости. Так мог бы повести себя близкий друг». «Я бы никогда не оставил тебя здесь. Ты слишком важна». За его словами кроется гораздо больше. И все мои прежние мысли, скрытые тревоги и желания, которые я подспудно прятала даже от себя самой, вновь всплывают на поверхность. В груди возникает узелок, который я тут же пытаюсь развязать. Мне знакомо это ощущение. Маленький пузырек привязанности, что возникает внутри и разрастается все больше, а в конце концов почти погружает в волны страстного увлечения. Но я не позволю себе поддаться очарованию его добрых глаз и привлекательной улыбки. Нельзя терять бдительность ни с ним, ни с кем-то другим. После Чарльза я целых 3 года стойко сопротивлялась притягательности мужских взглядов, а теперь намерена беречь собственное сердце до конца жизни. Я больше никогда и никому не позволю обращаться с ним небрежно. И поскольку меня в буквальном смысле приговорили к смерти, вряд ли будет трудно сдержать эту клятву. «Из-за моей магии?» — уточняю я. «Из-за тебя самой», — выдыхает он и быстро добавляет. «И я не хочу лишать тебя возможности защитить свою семью». «Конечно, можно притвориться, что причина только в этом, и больше ничего не происходит. Однако даже зная, что нужно отстраниться, я не двигаюсь с места». И это точно непрактичное прикосновение. Завтра мы поплывем вместе. Я ведь тебе обещал. Иллирит ослабляет хватку и медленно скользит по моей руке кончиками пальцев. Интересно, сам он сознает, что делает и к чему это может привести? Вряд ли, иначе наверняка бы остановился. Так что отдыхай спокойно, Виктория. Спасибо. Герцог отпускает меня, и морская вода сразу холодит пальцы. «А теперь я вернусь в кровать. Ты меня утомила». Сухо бросает Иллирит, заставляя лопнуть плавающий в груди маленький пузырек тепла. И я непроизвольно растягиваю губы в улыбке. Как он умудряется так легко успокаивать меня и в то же время приводить в замешательство? Да еще при этом выглядеть очаровательно в своем раздражении. «Я тебя утомляю?» Восклицаю, когда он поворачивается ко мне спиной. «Определенно. Кажется, в последнее время ты забираешь всю мою энергию и внимание. Я не могу думать ни о чем, кроме тебя». Он удаляется в свою спальню и, больше не поворачиваясь в мою сторону, ложится на кровать и снова устраивается в гнездышке из водорослей, обвивая вокруг себя хвост, почти как кошка. Выглядит до странно восхитительно. Тряхнув головой, прогоняю эту мысль и плыву обратно в свою комнату. Ложусь в постель и вновь пробую заснуть, однако в голове вдруг мелькают слова. «Я не могу думать ни о чем, кроме тебя». И сказаны они не резким, требовательным или мрачным тоном Чарльза, а глубоким, теплым голосом Ильрита, который успокаивает так же, как и его руки, сжимающие мои ладони.